Глава 53. Перед выставкой. Немного нервные. Одинцов. Все шло не по моему сценарию, что безмерно раздражало. С раннего утра заявился Георг. «А ты куда сестру мою дел, изверг?» Интересуется Егоров, и желваки у него ходуном ходят. Взгляд нехороший. «Ты вроде бы ухаживать за ней собирался, не?» Настало время объяснений по-взрослому, как всегда, не вовремя. «Сядь!» Не рявкнул, но голос невольно повысил. Гоша не сел, рухнул на стул, но мерить меня злым взглядом не перестал. Ликиным талантом нашлось лучшее применение, чем за прилавком торчать. Я ее на звонки посадил. «И как?» «Он не отел, нет, но деловые качества – это талант, доведенный до уровня инстинктов». «Ты был прав, у нее получается. Очень хорошо получается разговаривать. У нас уже есть отличное предложение, 3 в процессе. Буквально за несколько дней». «Фантастика?» «О, да. Скалится он, как животное. В этом ей равных нет. Уговаривать. Ты мне зубы не заговаривай». «Я отвечаю по пунктам. По поводу ухаживать ничего не изменилось. У нас просто... все не так просто». «Коряво получилось, Анна права. Я совершенно не умею формулировать свои мысли, когда дело касается личного. Я все хотел спросить тебя, а как же Женя?» «Черт, я совсем забыл о Немолякиной. А сегодня выставка, и я пообещал ей Егорова. И он не знает, что она моя сестра, нужно, наверное, его успокоить». «Думаешь, на два фронта работаю?» Наблюдая за его реакцией, Егоров дергается нервно, думает, что я за дурацкие вопросы задаю. «Кстати, ты бы с ней созвонился, а то вроде как договорились, а девушка в неведении. Ты бы с бабами своими разобрался для начала, прежде чем к сестре моей клине подбивать. А то ведь я в курсе истории 10-летней давности». «Лика, между прочим, не игрушка. Хватит с нее неверного козла Михаила». «Егор знал и морду мне не набил? Странно». «В курсе какой-то истории?» Спрашиваю, осторожно пытаясь не спугнуть егоровский поток откровений. «Вот только не надо прикидываться невинным мальчиком. Ты к ней клини подбивал, а потом резко курс сменил. Думаешь, я слепой?» «Какое счастье, что он не знает, что мы переспали. А то бы прощай, дружба». «С другой стороны, может, все было бы по-другому, вправь он тогда мне мозги. Но что сейчас об этом? Сейчас важно новых ошибок не натворить». «Гош, давай я сам разберусь в своих отношениях с Ликой, пожалуйста. Мне только советчиков сейчас не хватает и болельщиков, что сядут рядом и будут шайбу-шайбу кричать. А Женькой что?» Егорова не на шутку растрясло. «Она моя сестра!» Пауза. Благословенная тишина. У Егорова потрясенное лицо. Ради таких моментов хочется жить и дышать полной грудью. «Шикарно! Браво! Кто она, прости?» Видимо, ушам своим не поверил. «Женька, сестра моя двоюродная. Неожиданно всплывшая ветвь со стороны матери. Ты же знаешь, как у нас семейственность развита. Мать где-то их откопала». «Я чего-то не понял. Ты с женихом вроде ее был, нет?» «Ну, был. На публику. По ее просьбе. Да и мне как-то этот статус позволял спокойно существовать в женском обществе. Я занят. И это прекрасно. Никто не посягает на свободу и честь». «И ты молчал!» У Егорова, кажется, крыша едет. Я так и слышу, как шуршит ее шифер. У друга моего совершенно дикие глаза. «Что его так вставило-то? А ты не спрашивал никогда? Ты же мне не рассказываешь о каждой девушке, что периодически возле тебя трутся. Это твое личное пространство. Я его уважаю. Но, Женька, пожалуйста, будь аккуратен, она хорошая. Не без недостатков, но достоинств гораздо больше». «Номер давай!» – требует он жестко. «Я сам разберусь с ее тонкой душевной организацией». Он вбивает цифры в телефон так яростно, словно пытается пальцами экран разбить. «Что это с ним?» В очередной раз задаюсь я вопросом. Но мне бы со своими делами разобраться, лезть в егоровские дебри совсем не хочется. Георг уходит так же стремительно, как и заявился. Вид у него целеустремленный. Хм. Потом телефон оборвала мне Стелла. Я уже не рад, что согласился ее сопровождать. Ощущение глобальной катастрофы накрыло меня с головой. Мне нужна эта выставка, потому что я запланировал встречу с несколькими людьми. За одним из них, Набоковым, я охотился несколько месяцев. Стелла! Мне абсолютно плевать на ее чувства. «Еще один звонок, и отправишься на выставку сама. Или вообще туда не попадешь. Я сам позвоню, когда будет нужно». И она наконец-то заткнулась. Опять разболелась голова, а у меня еще 2 деловые встречи. Надо, наверное, завязывать с играми и хождениями вокруг да около и поговорить с Ликой. Нормально поговорить. Кажется, я устал. И эти непонятные отношения раздражают. Завтра выходной, есть повод встретиться на нейтральной территории. У нее дома. Решено. Лика. В салон я прибываю при параде. У нас вагон времени, чтобы почистить перышки и определиться, что делать дальше. Аньке я не звонила. Если уж она сможет, то сможет. А нет, значит, не судьба. Я Одинцову потом и без выставки мозг вынесу. С таких мероприятий всегда и трансляции ведутся, и фотографии публикуют. Так что компромат у меня будет выше крыши. Интересно, Зефирка братца моего поймала? Или останется ни с чем? Она мне так и не позвонила. А любопытство сгубило не одну кошку. Поэтому я решаю звякнуть ей сама. Позже. Брата Георга всегда можно прищемить в последнюю минуту. Уж если он обещал, свинью подложить не должен. «Красавица моя!» Мягко стелит подруга, оглядывая меня с ног до головы. «Сейчас мы из тебя королеву сделаем! К тому же у нас царь имеется, прикинь?» Я молчу, потому что стоит мне только проявить интерес, как Анька обязательно начнет тянуть резину и закатывать глаза. Так ей кажется, что эффект неожиданности сработает намного круче. Она бросает на меня победные взгляды, вытягивает губы трубочкой и ходит кругами, как лисица, почуявшая запах сыра. Естественно, прическу мне делает не она. Для этого есть Рита, мастерица-волшебница. И пока меня обрабатывают, Анька продолжает держать паузу. Не прилюдишь же сообщать важные новости. Я терплю. Анька подпрыгивает от нетерпения. Сенсация жжет ей ляжку, как пресловутая пачка денег, которую очень хочется потратить. В конце концов, из меня делают королеву, и Анькина рука слишком яростно выдирает меня из кресла. Она ведет меня в кафе выпить чашечку чая, пока есть время. «Ты мне ноги целовать должна!» Снова заводит она свой патефон. «Я даже сама не ожидала, что все получится так легко и просто. У нас совершенно два отпадных кавалера на сегодня». «Ань?» Не выдерживаю я. «Может, хватит? Беременным волноваться нельзя, ты забыла?» «Все-все-все!» Поднимает она руки вверх, сдаваясь. «Твой?» «Набоков Игорь Евгеньевич», произносит она торжественно и смотрит на меня выжидающе. «Мне это имя ни о чем не говорит». «Ну и что?» Задаю вполне резонный вопрос. Анька вздыхает. «Ну да, ты ж темнота дремучая, откуда тебе знать?» «А что я должна знать?» спрашивается. Теряю терпение. Анька склоняется ко мне. Выглядит это немножко смешно. Она наваливается грудью на столик, отчего ее прелести выпирают, как две спелые дыньки. «Он какой-то компьютерный магнат. Или черт его знает, как правильно. Но главное...» Анька склоняется ко мне еще ближе. Для этого и приходится оторвать зад от стула. «Он миллиардер!» Выдыхает она сладострастно, почти со стоном. «Да уж, с миллиардерами мне еще под руку ходить не доводилось».